Алло. Алло. Да. Привет. Здравствуйте. Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Очень приятно. Что вы хотели? А я говорю, за платье, что я отсосу. Чокнутый, а. Как вас земля на этом свете держит, а? Деньги. А как посмотрим, кто у кого? Да. Привет. Привет. Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Алло. Да-да. Я звоню с Озерок. Ну? За платье, что я отсосу. Ой, отстань, а. Тебе больше делать нечего. Иди лучше в лес за грибами. Ой, да как... Я Воль. У меня печушка 15 сантиметров. Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. А я тебе никак не буду, но кверх ногами переверну. Че, хочешь в гости приехать? Давай. Еду. Ну вот и все. Так что ждем в гости. Штаны снимай. Только за деньги. Не, бесплатно. Приезжай в гости и хуй вези. Я приеду, мне будете деньги платить-то. А так пристрелю вас на месте, и все. Заплатишь, что я отсосу. Овса ты, хуево. Сейчас подойду отсасывать. Такого старетка выищешь. Хау. Ты тоже разговариваешь рядом с женой. Кто ж так делает? Хо-хо-се-мане-хо-ху. Приду, а тебе, к тебе приду, а жена, блядь, покорябая. А у тебя о-хо-хо и не ха-ха. Правда ж? Это точно. В окно вот сижу, гляжу, а тебе хуй есть. Так мне ехать 500 километров. Приезжай в гости и хуй вези. Я звоню с Озерок. Все. Еще раз позвонишь, пеняй на свою жопу. Только за деньги. Кельманда. Хочешь за даром? Бесплатно. Тараканы только делают это дело. Только за деньги. Бесплатно тараканы делают. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Я сейчас посмотрю. Кто будет лежать, а кто будет петь. Чё же, плохо. От такого удовольствия. От твоего удовольствия срать хочется. За даром час и чередня вскакивая. Ну, в общем, напилась пьяная. Сейчас менты приедут, они наведут тебе колер. Ну, а чё, плохо. Такого мужика редко выищешь. Я говорю, менты сейчас приедут, я звоню в милицию. И пусть они тебе там это, обслуживают. А чё? Поняла? Еще раз, сука, позвонишь, пристрелю. Сейчас подойду отсасывать. Да. Алло. Да. Привет. Здравствуйте. А тебя как зовут? Как и тебе, дражню. Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Нюрка, ну а меня Николай. Я звоню с Озерок. А это кто? В Озерках я, с Озерок. Понятно. Такого мужика редко выищешь. Почему? Заплатишь и отсосу. А? Приезжай в гости и хуй вези. А он у меня привязанный. Че, хочешь в гости приехать? Давай. Да, да. Приезжайте в гости, говорю. Хорошо. И будем тут-то посиживать. По 5 капель выпьем. Ага. Хочешь за даром? Я за даром не выпиваю. Заплатишь и отсосу. Ну, понятно. Только за деньги. А сколько же нужно? Примерно. Только за деньги. Понятно. Да у меня всего денег. Он... Посмотрим, кто у кого будет. 15 тысяч чего на руках. Да. Давай. Ну ладно, приеду. Сейчас подойду отсасывать. Ага, давай. Хуи, точай. В окно вот сижу, гляжу, а тебе хуй есть. И ты нахуй мне не нужна. До свидания. Привет, я в гости. Да. Привет. Алло. Пошла ты. Зовут. Да. Привет. Здорово. Я звоню с Озерок. Зовут меня Анна. А тут зовут Нюрка. Ну и что? Заплатишь и отсосу. Ну кто от такого удовольствия отказывается? Ты иди ж ты, блядь. Хочешь за даром? Хочешь за даром? Ага, здравствуй. Давно ты не звонила. Вот батюшки, да батюшки, дед пихто, да дед пихто. Хуй тебе вдыхло, да хуй мне вдыхло. Что ты плоховато рассказала? Еще раз, слабо? Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Ага. Я звоню... Ну, Нюр, Нюр, Нюр, очень много заявлений написали участковые, не переживай. Приезжай. Скоро тебя найдут, Нюрка, будешь ты петухом, а не Нюркой. Приезжай. Понятно? И хуй вези. Да что тебе хуй вести, да он тебе самой во рту понадобится. Давай, гуляй. Я отсосу. Да? Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Я звоню с Озерок. А куда звоните? Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. А я тебе в рот. Заплатишь, отца. Алло. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Приезжай в гости и хуй вези. Заплатишь и отсосу. Ух ты, какие-то выражения научилась где-то. Алло. Ну кто от такого удовольствия отказывается? Ну да, понятное дело. Заплатишь и отсосу. Да, да, ясно. Че, хочешь в гости приехать? Давай. Чем ты занимаешься? Есть и по 20, и по 25. Всякие разные? Да. У меня печушка 15 сантиметров. Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. Чего же такой маленький размер? Чего ты придумала? Только за деньги. Пенсия-то когда? 14-го. Да. А до 14 сколько процентов набежит? А тебя как зовут? А тебя как зовут? Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. А, понятно. Да. Ну, я под таким же именем. Ладно, куда приходить? В село Озерки приезжайте. Озерки? А улица? И будем тут посиживать. По 5 капель выпьем. А улица? Вот. Какая улица? А чё? Да на какую улицу приезжать-то? Вот батюшки, да батюшки, дед пихто, да дед пихто. Хуй тебе вдыхло, да хуй мне вдыхло. Ох, ёлки-палки. Где ж ты так научилась разговаривать-то? Да. Сиськи. А? Сейчас подойду отсасывать. Чё такое, Лю? У меня печушка 15 сантиметров. Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. Я таких нахую вас видел. Заплатишь, отца. А? Такого мужика редко выищешь. А тебе таких пизды я давно уж забыл, нахуй. Отъебись от меня, ёбаная сука. Нет, нет. Да. Здрасте. Здравствуйте. Заплатишь и отсосу. Чего? А я говорю, заплатишь и отсосу. Да пошел ты нах. Ну кто от такого удовольствия отказывается? Да пошел ты Вот батюшки, да батюшки, дед пихто, да дед пихто, хуй тебе вдыхло, да хуй мне вдыхло. Ты что, с ума сошла? Хочешь за даром? Только за деньги. Ты чтоб больше не звонила, а то я тебя отловлю, отрежу тебе к шанду. Сейчас подойду отсасывать. Поняла. В окно вот сижу, гляжу, а тебе хуй есть. Мочонка ты. Ты тоже разговариваешь рядом с женой. Кто ж так делает? Да. Здрасте. Алло. Слушаю, слушаю. А я говорю, заплатишь, что я отсосу. Не понял. Хочешь за даром? Ничего я не хочу. Заплатишь, что я отсосу. Куда тебя занесло? Куда звонишь-то? Приезжай в гости и хуй вези. Сейчас подойду отсасывать. Купи ум. Хочешь за даром? Да. Алло. Да. Привет. Привет. А тебя как зовут? А тебя как зовут? Кто-кто? Не пойму. Вы куда звоните? Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Я звоню с Озерок. Так, и что вы хотели? Заплатишь и отсосу. Чё-чё? А я говорю, заплатишь и отсосу. А, ну соси на здоровье дальше. От такого удовольствия отказывается. Соси на здоровье. Может, подрастешь маленько умом. Хочешь за даром? Алло. Алло. А я говорю, заплатишь и отсосу. Только ты что? Ну выходи давай туда. Хочешь за даром? Да почему за даром? Спичку подарю. Ну кто от такого удовольствия отказывается? Ну ты представляешь, спичка, ё-моё. Может, есть глаз себе выколешь тогда. Да. Или ухо проткнешь. У меня печушка 15 сантиметров. Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. Я понимаю, что ты там сам себя. Я же ничего просто не имею. Что же у тебя там происходит? Гемофродит, я полностью понимаю. Есть. А вот у тебя как с мозгами, как? Ничего? Есть и по 20, и по 25. По 20 мозги? А почем? Да. По 20 рублей килограмм? А у тебя сколько килограмм будет? Грамм 20 будет? Нет. В процентах это сколько будет? С 20 рублей 20 грамм. Копеек 20, наверное, стоят твои мозги, придурок. Приезжайте в гости, говорю. А я так и понял, что тебе уже скоро приедут. Не беспокойся, скоро, подожди. Заплатишь и отсосу. Алло. Сейчас подойду отсасывать. Он ко мне приезжает. А у меня 20 копеек нету, подожди, найду. За даром сейчас и чередец как вы. Так я 20 копеек дам, будешь сама себя. Или как там, сам себя? Нет. Так что не волнуйся, много не будет себя. Нет. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Я записываю там диктофон, ты понимаешь, человек? У тебя мозги вообще есть какие-нибудь? Да. А завтра в полиции будет все дело. Заявление уже написано. Ты понимаешь, нет? Иду, а тебе... Ты меня слышишь? Или ты там что там... У тебя рот там чем-то занят, я чую. Сто пудов! Ты там кого там тянешь? Извини, дудка. А, деляга. Ты там отмышь, помолчись, придурок. И заткнись, пожалуйста. И выйди на трассу, может, там кто-нибудь собьет. Дебил, блядь. Я у тебя... Алло. Алло. Да. А ты кто? А ты кто? А вы из анонимных алкоголиков, да? Ага. АСБ 308 нафиг. Ага. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Похари сейчас дам. Жить без себя не могу уже. Алло. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Дебил. Алло, тебе что, долбоёб, делать нечего? Еще раз позвонишь, получишь, понял? урод. О, бесит тебя уже, да? Может, заплачешь еще? Ты что, плохо понимаешь, или что, я не пойму. А что не так? Что делать нечего. А, я тебя все-таки, сучка, это немножечко взбесил, да? А что ты мне звонишь? Я что, тебя знаю, ты меня знаешь. А может, заплачешь еще? Сфигали, плакать будешь ты. Бросил бы я трубку, но мне бы, вот, знаешь... Так, хватит звонить сюда, не, понял? Это никак придурок. Не нахуй. Ну, я хватит тебе, сюда звонить и набирать трубку, придурок. Не ты меня слышишь или нет? Еще раз позвонишь, сейчас позвоню в милицию. У меня номер определяется, если что. Понял? Дебил недоразвитый. Где? Алло. Алло. А я тебе песенку спою какую-нибудь. Алло. А что не так? А что, а какую вам песню? Заказывайте. Милый сион, миллионы во сне, мы идем на великой земле. Ой, как у вас хорошо получается. Да. Да. А вы нам зачем звоните? А вы из анонимных алкоголиков, да? Да, а вы что, алкоголик? Да. К вам нужно выехать? Да. Полечить вас, да? А тебе труповозку не надо вызвать? А вы нам не звоните больше? Да, точно. Да. Алло. Да. А ты кто? А ты кто? АСБ-200-308 нафиг. Угу. Ну, что дальше? А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? Да пошел ты, мальчик. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг лизу. Алло. Алло. Алло. А это что за пизда тут вылезла? Ты а? Че, дебил? Да ты что, охуел, что ли, блядь? Че, с головой непорядок, осел? Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Я тебе сейчас отрежу твою кишку. Я тебя все-таки, сучка, этого немножечко взбесил, да? А? Че, с головой не дружишь? А может, заплачешь еще? Да ни в коем случае, от таких дебилов не плачут. Им просто желают зла. А тебе труповозку не надо вызвать? Я тебе сегодня вызову труповозку. Вы вообще... Алло. Алло. Да. А ты кто? А ты кто? 98-я дивизия Иванова, блядь. Ну а зачем звонишь? А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? Я бабушка. Ты куда звонишь? Давай я лучше твою... Я не девочка. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. А? Слышишь? Я сейчас в милицию позвоню, что тебе надо? А я тебя все-таки, сучка, немножечко взбесил, да? Ты кто есть? Как ты разговариваешь? А, это 300... Да. Алло. Знакомый пидорский старческий голос, блядь. Старый пидорас, нахуй, блядь, вроде, наверное, да, какой-то? Ну, что тебе сказать? Да, я сейчас приеду, я ебало набью, блядь, я понял, кто ты есть. Дурак, жди. Старый, блядь, иди, сядь. Жди, давай, жди. Готовку, парку, почи. Алло. Да. Дедушка, я тебя слушаю. Да я петь не могу, что ты меня слушаешь? А у тебя, видимо, зубов нету, нахуй, половины уже. Козел ты вонючий. А я чувствую, что у тебя половины зубов нету. Давай я лучше твою нафиг киску нафиг это лизну. Ты какого хуя мне тут звонишь и дитя мне пугаешь, идиот ёбаный? Да, да. Алло. Петро, ты что ли? Да. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ёбаный в рот. Ну что, опять начались переговоры? Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Что, белочка пришла? Иди нахуй. Да он у тебя же не вырос, чтобы я туда пошла. Деньга ты проститутка ты, блядь. Алло. Какой ты хуй сюда звонишь? А вы куда звоните? А что? Я вам не звонила. Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Это вы мне звоните, а не я вам. Выбирайте выражение. Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Чего вы сказали? Я тебе, блядь... А то глядите, вы не возьмете. И сдох там, блядь, под телефон. Угу. С розетки сейчас вытащу, и все, блядь, и вся любовь утечи на бок. Чё тебе надо, козёл? Я тебе, блядь, приеду, яйца оторву сейчас. У меня телефон с определителем. Какого хуя сюда снова звонишь? Ага, а? Да. Урод, блядь! А, ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу. Говно! Я тебя нахуй увидел, козла, понял? Слышишь, ты урод! Я тебя узнал по голосу, я подъеду. Всё тебе кранты. Понял? Ага, откуда ты? Ты же не знаешь, где я живу. Говори. Сейчас силы не хватит дойти. Говори, говорю. Ага, откуда ты меня знаешь? Я? Я тебя по голосу узнал. Ты же не знаешь, где я живу. Знаю, я все знаю. Я бы тебя по голосу узнал. Я тебя поставлю в позу. Силы не хватит дойти. Да? Хватит. Я тебя... Это... У меня нет слов, остались одни буквы. Это... Еще раз позвони только. Урод. Алло. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный брат. Да ты, наверное. Как или он... твоя жена. Звонишь. Ага. Ну-ну. Поменялись, что ли? Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу. Так адрес скажи, я приду хоть сейчас. А ты знаешь, где я живу? Ну так ты же скажи, я узнаю. Ты же не знаешь, где я живу. Ну а ты скажи, я узнаю. У тебя ж силы не хватит дойти. Не ссы. Долечу. Если дойдешь. Ну так ты же скажи, куда идти. Давай, иди. Я тебе, ну, говори, куда я идти. Пишачил, любимая, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. О, как, блядь, какие мы слова знаем. Да, да, да, да. Войдите. А чё ты пиздишь? А ты какого хуя звонишь? Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Так ходи ко мне, бегом быстрее. Иди нахуй. Бегу и спускаю. Звонишь. Я звоню, заебись. Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, бля. Мы звоним еще, Сережа. Вот ты ха-ха-ха. Ага. Давай наматывай, побольше говори. Конечно. Ты ж звонишь мне, вот тебе счет придет на телефон. Конечно. Ага, тут. Давай, давай, разговаривай больше. Я слушаю внимательно. Ага. Знаю. Розетку сейчас вытащу и все, блядь, вся любовь утечи на бок. Угу. Ага. А морду б набил. Да. Так куда идти-то морду бить? Иди нахуй. А? Иди нахуй. Чё надо? Шоколада. И всё, да. Да. Ага, хуйна. Давай. Узнать тебе номер твой? Так я сейчас узнаю. Так давай. 256-80. Мимо. А может 0,12? 0,2. Ага, хуйна. Алло. А ты молодой? А? Не понял. А ты молодой? И дурной. П- Пахтат, ты знаешь, куда я вообще могу? А морду б набил. Да. Ага, хуйна. Пошел ты нахуй от меня. Иди, сейчас отправлю. Вот и я тебе, блядь, быстрее сейчас отправлю. Иди сам туда, блядь. Ну иди, сука, вот, блядь, гад ебучий. Я тебе, блядь, бы сейчас зарешачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. Ну пошел ты нахуй от меня. Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. А я приложу так, что ты язык отвалится. А морду б набил. Ну, пошел нахуй от меня, блядь. Да. Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Пошел, блядь, меня нахуй. Я никогда не звонил и понятия не имею. Если она тебя трахнет, то ты, блядь, до дому не дойдешь. А язык свой прикуси немножко. Я тебя нахую видел, козла, понял? А я на пизде тебе видел. Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, встречу. Я тебе, блядь, сукала, хоть ты сдохла и пропала. А чё ты пиздец? Алло. Чё надо? Это вам-то чего надо? Ага, хуйна. Молодец. Куда? Ага. Меня его нет. Нету? Молодец. А чё ты пиздишь? Хочу мне не пиздить. Какого хуя сюда звонишь? Алло. Ага. Чё, ага? Чё надо? Тебе чё надо? Я тебе хуй звонил. А ты молодой? А тебя ебёт? И дурной. Ну так а что ты думал? А чё ты пиздишь? А на кого мне еще пиздеть? Ты звонишь и пиздишь, и я пизжу. Я тебе, блядь, бы сейчас зарешачил, любимый, чтоб ты... Отсосал бы ты у меня сейчас, понял? Индюк-то ебаный. Сам туда, блядь. Сам туда, блядь, и шаг. Если я один раз говорю... Милиция. Кто тебя там ебал, блядь? Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь... А у тебя есть чем, а у тебя есть чем валять? Он отсох у тебя нахуй, Ишак. Меня его нет. Ну, я знаю, что нет у тебя, валять нечем. Он у тебя отсох. Ты только вот по телефону пиздеть и можешь. А на его ты хуета вонючая. Да. Да, хуй там, да. Я знаю, что да. А на его ты хуета. Я позвонил, а не я к тебе, блядь. Я тебе позвонил. Ты что, блядь, вообще больной, блядь, Ишак. Ты ж звонишь мне, вот. Алло. 256-80. А? Это кто? Хуй в пальто. Алло, милиция. Какого хуя сюда звонишь? Какого хуя ты сюда звонишь? По-моему, сказано милиция. Да. Алло. 256-80. Нет. А может 0-12? Нет. Ага, хуйна. Иди нахуй. Ага. Какого хуя сюда звонишь? Я звоню. Какого ты хрена? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. А чё вы в полицейский участок названиваете? Ты чё, блядь, уже не помнишь, куда звонишь, ёбаный? А ты помнишь? Ты ж звонишь мне, вот тебе счет придет на телефон. Чё мне придет? Ты ж кто ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Да и ты звонишь. Давай наматывай, побольше говори. Чё наматывай? Ага, тут. Давай, разговаривай больше. Чё, ума много? А морду б набил. Кому? Ага, сына. Все? Лексикон закончился? И все, да. Да, ну я так и знал. Иди нахуй. Да, спасибо, дорогой, не знаю, покажите. Иди, сейчас отправлю. Ну давай, рассказывай. А ты знаешь, где я живу? Да. Откуда ты меня знаешь? Да я в полиции работаю, что мне номер долго вычислить? Ты ж не знаешь, где я живу. У тебя ж силы не хватит дойти. Да? Ну да, в том месте, правда, жить очень трудно. Давай, иди. Ну уже вот, на пороге стою, открывай. Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу. Прийти? Да. Крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Директору похвалить! Все, осел, да? Ну. Гну. Ёб твою мать. А? Заело, блядь. Чё говоришь? Заело, блядь. Чё? Чё заикаешься? Я заикаюсь? Чё заикаться стал? Чё, с ушами проблемы? Я тебе, блядь, бы сейчас заишачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефон. Да в могилу сляжешь, дурачок ты тупорылый. Я тебя нахую видел, козла, понял? Я тебя тоже там видел. Ёб твою мать. Кто тебя там ебал, блядь? Слушай меня внимательно. Еще раз ты позвонишь. Ну? Еще раз. Да. Да. Как тебе земля держит, ты мне скажи. Хорошие люди умирают, а ты живешь. Придурок ненормальный. Я позвонил, а не я не знаю, блядь. Ага, хуйна. Ой, блядь, опять это. Иди на. Алло. Ага, хуйна. Иди. Чего? Иди нахуй. Ты чего? Я тебя, блядь, бы сейчас зарешачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. А чего? Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Не понял. Какого хуя сюда звонишь? Я не звонил. Ты чё, блядь, уже не помнишь, куда звонишь, ёбаный? Никогда никуда не звонил. Ты чего, замолол, что ли? Ты уже не первый день звонишь сюда, блядь. Да стань, ты это... Кому звонишь-то? Ты что ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Да ступись нахуй, ты чего, сдурел, что ли? Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу. Так это с кем разговаривает? А ты знаешь, где я живу? Нет. Откуда ты меня знаешь? Да я тебя вот и спрашиваю, кто звонит. Да. Я думал, Серега Ленин звонит. Хуй пальто. Ну ладно, прощай. Ёб твою мать. Алло, мы спим. Ага, хуйна. Ой. Что ты в день рождения такое это? Ты что это? Да. Мы пытаем, разобиваемся, гуляем, а ты такое-то нехорошее. Ты что, а как это? А ты пиздишь? А? А что ты пиздишь? Так что пиздишь? Вот приходи, посидишь нам с честной компанией, выпей за мое здоровье. 57 лет сегодня. Я тебе, блядь, бы сейчас зарешачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. Ой, какой ты извращенец нехороший. Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Ой, тебя кастрировать надо. Ты богохульный. Меня его нет. Нету его. Отрезали уже все. Ага. А писаешь чем? Вот так. Ай, безобразник. Ай-яй-яй. Приходи, посидим по-человечески. Выпьем, пока он стол накрыт, еще закусочка хорошая. Иди сам. За мое здоровьишко. Иди сам туда, блядь. Так ну к тебе далеко, хрен знает, где ты там прячешься и откуда знаю, откуда ты звонишь. А ты молодой? 57 вот сегодня исполнилось. Ты дурной. А? И дурной. Ну, может быть, и дурной, я откуда знаю. Со стороны-то виднее. Я тебя нахуй увидел, козла, понял? Ой-ой-ой-ой, ай ты безобразник. Если она тебя трахнет, то ты, блядь, до дому не дойдешь. Не хочу я с тобой разговаривать. Ты нехороший, дяденька, нехороший. Да, да. Ты хоть, да. Приходи, будь, выпьешь она, хоть самогоночки, хоть коньячку. А морду б набил. Ну ладно, ты что, ты драчун, что ли? Узнать тебе номер твой? Так я сейчас узнаю. А как что узнавать-то? Мой номер, это... Ты ж звонишь, так ты знаешь, наверное, номер. 2-56-80. А? 2-56-80. Как 2-56-80? У меня 73-1-40-74. А может 0-12? Ну ладно, давай. А то у меня тут компания, мы сидим, мы развлекаемся, отдыхаем. А ты только мне настроение портишь. Давай. Имениннику все настроение испортил своим этим. Давай, иди. Если дай. Давай. Алло. Ну, я тебя поздравляю. Спасибо. Тебе здоровья, здоровья большого, чтобы еще до 90 лет давай жить. Да ладно, до 90, там болезней много будет. Хоть еще лет 10 бы проскрипеть, а до 90 то это долго. Так, а куда идти-то? Чего? На день-то рождения? Да. Так в Любимовку куда? Куда ты звонишь? Ты не знаешь, что ли, куда? Так, ну, в Любимовку больно, да не дойду. Да ладно, не дойду. Винца бы выпила хорошего, самодельного. На земляничке. Ой, ароматно вина. Ну-ну. А. Да? Ага, хуйна. Фу, придурок. Это кто такой, блядь? Прости, господи, ебаный в рот. Ты кто звонит? А? Кто звонит? Я тебе, блядь, бы сейчас завещачил, любимый, чтоб ты и сдох там вот под телефоном. Чего? Если я один раз приварю, то ты больше хуй будешь трубку брать в руки. Не понял. Ага, хуйна. Ты кому звонишь? Иди, сейчас отправлю. Какого хуя сюда звонишь? Я звоню. Ты что ко мне позвонил, а не я к тебе, блядь. Ты мне звонишь. Слушай, тебе не кажется, что ты уже заебал нахуй? Перестань звонить сюда. Ты кто такой? Кто тебе звонит? Ты сейчас мне позвонил. Ты на кого, падла? Ты приди сюда, я тебя, сука, блядь, сейчас встречу. А морду б набил. Да, ну как тебя зовут? А ты знаешь, где я живу? Где? Говори. Ага, откуда ты меня знаешь? Скажи, где ты живешь, как тебя зовут? У тебя ж силы не хватит дойти. Ты хохол, что ли? Ха-ха, ёб твою мать. Кто где живешь? Блядь? Где живешь? Скажи, как тебя зовут? Кто ты такой? Если дойдешь. У тебя ж силы не хватит дойти. Ты скажи, где живешь, я дойду. Иди нахуй. Еще раз сюда позвонишь. Я тебя нахуй увидел, козла, понял? Вычислю, найду нахуй, голову отверну, понял? Ага, хуйна. Ты че, хохляр? Ага, хуйна. А ты где живешь? Ты где живешь, мне скажи? Откуда ты? А ты молодой? Я молодой, да. И дурной. Ты думаешь, я не могу тебя по номеру телефона, что ли, вычислить? Да. Если я тебя вычислю, ты пожалеешь об этом. 10 раз из-за каждой свое слово ответишь, понял? Ты ж не знаешь, где я живу. Да ты хохляр, я тебя по разговору слышу, что ты бендеровец, блядь. Давай, иди. Куда иди? Ты мне скажи, куда идти, я приду. Прямо сейчас приду. Иди нахуй. Куда идти? Говори адрес, не говори. Иди нахуй. Еще раз ты сюда наберешь, я тебя предупреждаю. Ага. Понял? Ты меня понял, нет? Ну, ну. Все, разговор окончен. Еще раз позвонишь, вычислю, найду и голову отверну. Понял? Если она тебя трахнет, то ты, блядь, до дому не дойдешь. Кто? Иди нахуй. Ну? Алло. Да? Здрасте. Здравствуйте. Заплатишь, я отсосу. А? А я говорю, заплатишь, я отсосу. Ты чокнутый, что ли? Хочешь за даром? Чокнутый, что ли? Сейчас подойду отсасывать. Только за деньги. Алло. Привет. Здрасте. Здрасте. Заплатишь, я отсосу. А? Приезжай в гости и хуй вези. Чего в гости? А я говорю, заплатишь, я отсосу. За какое платье? Только чего? За деньги. А? А так посмотрим, кто у кого будет. Вы кто такой? Ой, да какая разница. Заплатишь, я отсосу. Нет. Ну кто от такого удовольствия отказывается? Давайте... по нормальным вопросам только я буду говорить, ладно? Больше не звоните. Че, хочешь в гости приехать? Давай. Только за деньги. Спасибо. До свидания. Спокойной ночи. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Да? Заплатишь, я отсосу. Дура. За деньги. Дура, похуй, мне сказали, что я слушаю. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Заплатишь, я отсосу. Кого? А я говорю, заплатишь, я отсосу. Только за деньги. Вы куда звоните? Приезжай в гости и хуй вези. Ну кто от такого удовольствия отказывается? Вы кто? Чё ты? Замолчал. Я не замолчал, я говорю, вы звоните, вы ошиблись, может быть? Хочешь за даром? В смысле, что за даром? Заплатишь и отсосу. Да? Сколько? За даром час и чириня вскакивая. За даром это... Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Фу. Вы куда вообще звоните? Только за деньги. А так посмотрим, кто у кого будет. Угу. Че, хочешь в гости приехать? Давай. Алло. Да. Приезжайте в гости, говорю. Куда? Ладно, куда приходить? В село Озерки приезжайте. Куда, говорю, приезжайте? В село Озерки приезжайте. И будем тут-то посиживать. По пять капель. Алло. Пьем. Алло. Алло. Вы кто? Зовут меня Анна. А тут зовут Нюрка. Все, вы куда звоните? Вы знаете, куда вы звоните? Да. Куда вы звоните? Заплатишь, я отсосу. Вы знаете, что все записывается на телефон? Ну а что, плохо. У меня печушка 15 сантиметров. Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. Чтоб наедине. Слышь? Кто тебя поставил вот этот автоматически, бля? Я его рот трахал. И не извините сюда. Здрасте. Пошла нахер. Да. Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Заплатишь и отсосу. Потыркаешь. Ну, Геннадьевна, ты даешь. А ну, ты моя подруга даешь. Ну, а чё, плохо? Ты-то мой-то милый-то, мой хороший-то друг-то. Кто лучше всех на свете-то у меня? Как дела-то хоть? Ну, кто такого удовольствия отказывается? Ой, Том, я по тебе так соскучилась вообще, не могу прямо. У нас столько новостей, прямо вообще. Как дела-то у тебя хоть? Том, ты слышишь меня, нет? Приезжайте в гости, говорю. Да когда мне, мой милый? Ой, вообще, хоть бы ты ко мне приехала лучше, помогла бы мне с картошкой. У меня столько делов и некому помочь. Тогда деньги. А? А так посмотрим, кто у кого будет. Тогда. У тебя-то все хорошо, Том? Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Ну тебя. Ну, у меня печушка 15 сантиметров. Я тебе раком выебу, я тебе так выебу. Да? Молодец. Съесть и по 20, и по 25. Ты завтра-то отдыхаешь? Да. Да. Ну давай, приезжай завтра, я тоже отдыхаю. Едешь? Давайте. Ладно. Ну, давай, до завтра. Все. Жду. Когда деньги? Чего? Хочешь за даром? Чего за даром? Заплатишь и отсосу. Том, я на тебя удивляюсь. Нет. Да? Здрасте. Здрасте. Сиськи? Да. Заплатишь и отсосу. А? А я говорю, заплатишь и отсосу. Кто это, я не поняла. Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Ничего, я что-то не понял, не знаю, кто это. Ой, да какая разница, заплатишь и отсосу. Да. Алло. Да. Привет. Здорово. Не понял. Алло. Алло. Куда звоните-то? Ой, да какая разница. Заплатишь и отсосу. Ты что, совсем больная, что ли? Ну кто что? От такого удовольствия отказывается? Ты куда звонишь-то? А я говорю, заплатишь и отсосу. Только... Кому заплатишь? Кому заплатишь? За даром сейчас и чередя вскакивая. А что я тебе должен платить? Кто такая? Приезжай в гости и хуй вези. Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Ничего, мне неинтересно. Заплатишь и отсосу. Да ты у себя отсасывай, мне-то зачем? Чтоб наедине. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Что, совсем больная там, что ли? Ну, а что, плохо? Да. Ну, кто от такого удовольствия? Я тебе, блядь, еще сюда позволишь, крыса ебучая? Я тебя сосу, блядь. Тварина ебаная, блядь. Ты еще позвони сюда. Да. Здрасте. Здрасте. Заплатишь и отсосу. Алло. Че хуйней там маешься, блядь? Ой, да какая разница? Заплатишь. Пошла ты нахуй. Да. Привет. Здравствуй. Заплатишь и отсосу. Чего? А я говорю, заплатишь и отсосу. Кто говорит? Зовут меня Анна, а тут зовут Нюрка. Анна. Как ваше отчество? Ой, да какая разница? Заплатишь и отсосу. А фамилия? Да кто деньги? Фамилия ваша? Нюрка! Ваша фамилия? Нюрка! Вы что, сегодня пьяная, что ли? Шурка. Вы что, сегодня пьяная, что ли? Нет. Да неужели? Ну кто от такого удовольствия отказывается? Да я откажусь. Приезжай в гости и хуй вези. Дура ты старая. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Скорее ты у меня. Ну кто деньги? Ладно, пошла нахуй, дура старая. Хочешь за даром? Да. Вот вот сижу, гляжу, а тебе хуй есть. Пошла нахуй, дура старая. Че, хочешь, хочешь? Да. Алло. Да. Привет. Привет. Заплатишь, что отсосу. А? Ой, да какая разница. Заплатишь и отсосу. Ну, сейчас я запишу. Сейчас я запишу все твое. Все записано у меня. Сейчас сгреют тебе. Ну, кто от такого удовольствия отказывается? Дед, ты кто? Вы перестали ты меня брать за минут, а? Че, поебал удать? Что ты себе надумала, ты, ебучка? Ты сейчас, я подъеду, сейчас поебал удам, понял? Что ты там возмущаешься, ты, дура? Я тебе дам дуру, блядь, козел ебаный. Ты будешь? Так вот, я по определителю сейчас узнаю, где ты нахуй, понял? И в ментовку позвоню, козел ебучий. Ты писю хочешь пососать? Ну и что нужно? Что ты себе надумала, ты, ебучка? Чего тебе нужно? Что ты за... Сейчас в милицию позвоню. Ты дура. Шо, шо... Дура. Шо, шо... Да. Капитез де тую. Алло. Ты любишь грязный секс? Чего-чего? Ты любишь грязный секс? Кто-то разговаривает. Писюна теребить будешь? Кого будешь, не понял. Ты писю хочешь пососать? Да? У кого, у тебя что ли? А? У тебя что ли? Да. Да? Вот сам себе и соси ее. Что ты там сказал? Да. Happy birthday to you. Куда же вы? А? Чего? Ты любишь грязный секс? Шел ты нахуй. Что ты там возмущаешься, ты дура? Да. Что ты себе надумала, ты, ебучка? Что ты молчишь? Я разговариваю. Вы кто? Это я, Грузишвили. Так тебе чего надо? Писюна теребить будешь? Ну, буду. Ты любишь грязный секс? Ну? Ты что, сосебо дурное, что ты себе накрутил это в головке своей тупорылой, канаречной? А? Ты кто? Грузишвили. Ну? А? Ты куда звонишь? Что ты там сказал? А? Что ты на меня смотришь, а? А вы там где? Что ты там возмущаешься, дура? Да. Алло. Да. Привет. Привет. Анна. Нет, Нюрка. А вы откуда? Оттуда, с озерок. А тебя как зовут? А тебя как? Дед, ты кто? Дед, да. О. А я говорю, заплатишь, и я отсосу. Конечно. Еще вопросы будут? Хочешь за даром? А, конечно. А что же он, за деньги хочет? Ну, кто от такого удовольствия отказывается? Ну, во, видишь как. Только за деньги. Ну, конечно. А как Посмотрим, кто у кого будет. Да, конечно. Приезжай в гости, хуй вези. Ага. Я у тебя или ты у меня лизать будешь? Ну вот и хорошо. Записали, молодцы. Запомни раз и навсегда. Ой, хоп.